набросился на милиционеров Кадыков. — Погодь, погодь! — забормотал Кулек. — Оперативные сроки мы не нарушали. Сказано к вечеру выехать на кордон. Вот мы и заявились. — А мне чего делать до вечера? Сидеть и в потолок плевать? Или повозку гадать, где вы? — В бочаге уходились? Или с похмелья дрыхнете? — заорал Кадыков. — Мне ж надо с местной милицией согласовать. Помощь запросить, если вас, обормотов, нету. Ни одному ж мне в облаву лезть. Да понимаешь, месяц как раз народился. Ну и у татар была ураза, — вступился Вася Белоногий за милиционеров. Соседи пригласили в гости. Одному мне неудобно идти, и отказываться нехорошо. Все ж таки для здешних татар я советский служащий. А милиционеры, само собой, представители власти. Почет и уважение. Вот мы и задержались на этой уразе. У вас там ураза? А мне здесь хоть Комаринского пляши. Мать вашу перемать! — длинно выругался Кадыков. — А где Лыков? — спросил Белоногий. — Еще ночью ушел на кордон в засаду, — ответил Кадыков. — Сидите здесь. И до 5 часов без моего разрешения никуда не ходить. Даже до ветру, понятно? — Понятно. О чем речь? — ответил разом за всех Вася. — А я пойду в милицию. Предупредить надо. Не то и они выйдут. В потемках еще перестреляем друг друга в лесу-то. — А хозяйка далеко? — спросил Вася. — На огороде. — Черт! Хоть кваску попросить. Не то голова трещит и гремит, как пустая бочка, пущенная с горы. «Не вздумайте тут у меня выпивку устроить!» — строго предупредил Кадыков. «Ну что ты! Кваску хлебнем и в самый раз!» Но не успел Кадыков путем от дома отойти, как Вася Белоногий сбегал на огород и послал хозяйку за водкой. «Настюха, дуй в казенку, чтобы одна нога здесь, другая там, и квасу там целое ведро!» Что вам голову мыть квасом-то? Огонь заливать будем, он утренний. Вон спустись в погреб, там с квасом целая катка стоит. Хоть уходитесь в ней, — сказала хозяйка. Вася Белоногий принес с огорода целый подол зеленых в пупырышках огурцов да квасу глиняный кувшин. Из печки вынул чугун гороху. Ну, ребята... Не знаю, как в лесу, а здесь мы вот наедимся и немного погодя такой огонь откроем, что, пожалуй, стекла не выдержит. Милиционеры были ребята веселые, и Вася Белоногий все подтрунивал над ними. — Вы как насчет ориентировки? Ночью в лесу работали? — Нет, а что? — спрашивал Кулек. — Сейчас узнаем. — Как у вас ремни? Туго затянуты? — По-армейски. — бодро отвечал Кулек. — Сколько раз пряжку перекрутишь, столько нарядов вне очереди. На, покрути, попробуй. Он подставлял брюхо и надувался до красноты. — Да нет, не эти, брючные ремни. Вася задрал у него подол гимнастерки. — Вон, видишь, у тебя даже ремня брючного нет, а в лес собрался. У него задница толстая. «Небось, не спадут штаны-то, — сказал Бородин. — Так-то оно так. А все ж это непорядок, — озабоченно заметил Вася Белоногий. — А в чем дело-то? — спросил опять Кулек. — Перед Сенькиным кордоном дорога просматривается. Значит, свернем в низину, а там болото. Но как болото преодолевается в ночное время? — Ну как? Брод надо знать. Выбираем направление по створу и держись прямо, — бодро отвечал Кулек. — Какой же створ ты увидишь ночью, да еще в лесном болоте? — А как же переходить? — таращил глаза Кулек. — А вот как? Затягивают потуже брючные ремни, а сквозь ширинку надувают штаны воздух на манер поплавка. И ты идешь по болоту, как в непотопляемом спасательном круге. Вот дает!